пустила, и любовь накрыла грустью и печалью. Время сентября, королева осени, кружит листья поздние, и дождью угрюмые льют из мрачных туч. Зимушка красавица, с осенью не справилась, и любовь танцует в отражении луж. Октябрит погодою, королева осени не дает вздохнуть зиме, править хоровод, и зима тоскует. Останется любовь под кромкой льда. Королева осени не кружит листья поздние, и дожди угрюмые не льют из мрачных туч. Зимушка красавица с осенью расправилась, а любовь закована морозом. Дождь.